про старушку с носом. Одни бабушки ходят в церковь на все службы до тех пор, пока ноги носят. Этих от всего населения Берендеева пенсионного возраста, примерно 1500 душ, наберется сотая часть, ну, может быть, чуть больше. Другие появляются по великим праздникам и в дни чествования особо почитаемых икон, например, на Казанскую или на родительские субботы. Таких собирается в храме под сотню. Остальные же, если и приходят, то исключительно по поводу, на редкие венчания, крестины или на отпевание подруг, родственников или соседей, а то и сами бывают вносимы вперед ногами, так никогда и не побывав на службе. Старушка, о которой пойдет здесь речь, относится ко второй категории. Она приходит на все праздники, и я нередко вижу ее среди тех, кто бывает на проводах покойников. Сама бабка росту высокого и телосложение худощавого, лицо, как нередко бывает у пожилых сельских жителей, здорового цвета, с румянцем на щеках, глазки – узкие серые щелочки. Примечательны губы, сухие, на первый взгляд, замершие в насмешке. Когда же познакомишься с ней поближе, понимаешь, что это вовсе не свидетельство ехидства, как у иных старух, просто житейские обстоятельства так отобразились на ее лице. Но главное, что неизменно привлекало к ней внимание и отличало от других, это ее нос, длинный и вытянутый, похожий на морковку, очищенную на терке. Даже следы от этой терки остались, а кончик был как будто обломлен. Бабушка не раз подходила ко мне совсем близко и на исповеди, когда целовала крест по завершении службы, и я всякий раз, глядя на нее, с трудом сдерживал легкомысленную улыбку. При случае я решился спросить у всеведущей бабы Кати, отчего у этой старушки такой странный нос, и баба Катя поведала мне следующую историю. У старухи была дочь, которая вышла замуж. Муж оказался горьким пьяницей, причем самого дурного нрава. Однажды он допился до белой горячки и в помутнение рассудка топором зарубил свою жену, бабкину дочь, насмерть. Тещу он убивать не стал, а, отложив топор, вцепился зубами ей в нос и отгрыз кончик. С той поры она так и ходит. Забежали ребятишки, мальчик лет 12 и две девочки помладше, и попросили, чтобы я сходил за линию причастить их бабушку. Сами дети из Переславского детдома на лето их отпустили к маме. «Почему же вы с мамой не живете?» – спрашиваю. «У мамы маленький мальчик, и нет работы, и еще будет ребеночек». Слышал я про их маму. Все дети от разных мужей. Сейчас действительно нет работы, впрочем, и прежде никогда не работала. Дети уходить не торопятся, им любопытно побыть у меня. «Вынес им конфет», – спрашивают. «А какой самый большой грех?» «А вы как думаете?» Девочка отвечает. «Наверное, убийство?» Мальчик ее перебивает. «Нет, самый страшный грех – в Бога не веровать». Тут же следует другой вопрос. «А какой самый маленький грех?» Только дети ушли, едва я успел затворить калитку и вернуться в дом, вновь звонок. На этот раз пришел Эц, сын одной из моих церковных активисток, сильно пьяный. Уперся в косяк руками, мотает грязной головой, лицо серое, губы сухие, бледные. «Отец, дай червонец на водку». «Не дам». Припираемся, я собираюсь закрыть дверь и уйти, а он переходит к угрозам. «Вашка, дай, а то я сейчас кого-нибудь убью». Наклоняется и вынимает из голенища длинный кухонный нож. Говорю ему: «Ты балбес! Зачем ходишь с этим ножом? Тебе за него на станции свои же рожу и набьют». Он упрямо гнет свое. «Пусть набьют. Если не дашь червонец, из-за тебя и набьют». «Выгнать бы его». «Да все мое малодушие. Выгоню. А он чего доброго в пьяном кураже и впрямь в кого-нибудь с дуру нож воткнет». В итоге совершаем обмен. Он мне нож, я ему 10 рублей. Эс на моей памяти уже неоднократно пытался бросить пить. В первый раз мы с ним долго и хорошо поговорили. Он говел, исповедался, подробно и сокрушенно, причастился, но все же не удержался. С большим гонором, но не постоянный. Все перепутано в голове. Глупость, высокомерие, тюремная романтика, пустобрех. Неделя всех святых в нашем храме – престольный праздник. Мне захотелось отметить его чем-то запоминающимся. И я назначил на этот день настоящее всеночное бдение, то есть службу в продолжении всей ночи. С утра снова усилился ветер, а к вечеру, когда он начал стихать, как назло пропало электричество. Как позже выяснилось, где-то на линии произошел обрыв. Пришлось служить при свечах. На праздник пришли десятка два бабушек. Собирались прийти больше, но побоялись оставить дома без света, как бы не залезли. А кто-то и вовсе решил, что раз света нет, то и служба отменяется. Алтарь таинственно, катакомбно мерцал от пламени свечей и цветных огоньков семисвешника. В храмовом пространстве, безгранично расширившемся во мраке, теплились эти колеблющиеся огоньки. Церковь в такую ночь особенно напоминала корабль, а служба — дальнее и долгое плавание вне пространства и времени. Постепенно восток за деревьями заолел, а когда мы вышли крестным ходом вокруг церкви, пропевая величание всем святым, рассвело окончательно. Около половины пятого, когда все уже разошлись, я запер храм и направился домой. Меня поразил необыкновенный свет, передать который лишь отчасти удавалось некоторым художникам Серебряного века, лучше всех, пожалуй, Борисову Мусатову и отчасти Серову. Борисов Мусатов Виктор Эльпидифорович, 1870-1905 годы жизни, русский живописец, мастер символических изображений дворянских гнезд. Серов Валентин Александрович, 1865-1911 годы жизни, русский живописец и график. Серебристый свет, ни дневной, не имеющий никаких оттенков, ровный, тишайший свет, свет внутренний и созерцательный. От церковного здания до моей калитки не более 40 шагов. Я наизусть помню тропку, по которой хожу по нескольку раз на дню, а тут вдруг откуда-то взялась целая полянка, усыпанная одуванчиками, которую прежде я почему-то не замечал.